Я осторожно протянул ладонь и накрыл ее руку, держащую нож. Сун не вырывалась. Эшли гордо подошел к нам и торжественно опустился, так сказать, по другому борту от меня. Как странно смешивает рок в одном бокале страсть и веру, любви несбыточной химеру и страха детского глоток. Задумчиво процитировал он и, переведя взгляд на девушку, мягко добавил: «По-моему, вы должны рассказать нам все. Не уверен, что вам обязательно станет легче, но, с другой стороны, хоть не будете чувствовать себя полной дурой, а это уже немало». «Я бы...» «Да-да, понимаю», — проникновенно продолжал мой добрый господин. «За одну такую формулировку вы бы давно меня уже убили и внутренне сожалеете лишь об одном. Наш общий арх наверняка будет против. Но раз уж меня нельзя уничтожить здесь и сейчас, так давайте хотя бы пооткровенничаем, пока народ занят делом. Я не люблю чужие монологи, но ваш выслушаю охотно». Сун опустила голову, потом дернулась, словно бы порываясь встать. Зло одернула короткую кольчужку и на мгновение замерла. Вздохнула, подумала, вздохнула еще раз и решилась. «Я буду говорить при всех. Не люблю повторяться. Как и не люблю, чтобы кто-нибудь шибко умный, типа столичный, искажал мои слова доступным пересказом. Устраивает?» «Кто бы протестовал? Если, конечно, вдуматься и упереться всеми конечностями, то нас, как ни верти, пятеро против одной. Значит, по-любому одолеть одолеем. Но есть ли смысл в давлении пятеркой мужиков на одну тихую девушку?» Я встал. Башка болела сильно. Интересно, какие доли головного мозга отшиб мне этот олимпийский мишка? Другой давно пустил бы в ход когти и порвал, а этот нет, спарринговал абсолютно честно. Это позволило мне немножко погордиться собой, на время приглушив боль. Хотя папа не поверил бы, даже положи ему свежесодранную шкуру берлобога под ноги. Сказал бы, что я ее где-то выиграл на литературном конкурсе. «Ты был в отключке часа три», — сухо высказался мой героический хозяин. «Девчонок не ищи. Гномы похоронили их останки вон там, за соснами. И, пожалуйста, когда в следующий раз надумаешь отправиться в обморок, то хоть предупреждай, насколько уходишь. Эти два бородатых перебежчика уже начали подозрительно посматривать на меня, явно прикидывая мою рыночную стоимость. Наверняка собирались пленить и сдать красным рукавам. Хорошо еще эльф заступился. Напомнил, что убийство сестры-наставницы им все равно никто не простит». «Извини», — так же сухо буркнул я. «Роковая случайность, я не специально». «И не надейся, что я буду выплачивать тебе пенсию за инвалидность». «Гррр». «И не рычи на меня». «Эй, ребята», — подала голос Сун. «Даже не спрашиваю, какая муха вас укусила. Судя по реакции, их было целое стадо, и они отвели на вас душу». Я опустил руку, а Эшли — саблю. «Это все ведьмы. Мы серьезно влезли в их планы, а зараженная ими аура местности начинает действовать всем на нервы. Надо просить помощи у Эландера. Остроухие лучше любого мага способны очистить от зла участок леса. Если, конечно, зло наносное, а не исконное». Перехватив мой взгляд, юный эльф понятливо кивнул и начал что-то шептать, разводя руками над костром. Туром и не туром вернулись через минуту-другую, и хотя безбожно не уложились в график, наемница не стала никого наказывать. Вскоре мы кружком сидели у огня. Живое тепло зримо боролось с чем-то очень неприятным в воздухе. Мне навязали холодную мокрую тряпку на лоб и дали отвар малины с лимонником и душицей. Кипятили в том же гномьем шлеме. И, должен признать, бородачи практически не возражали. То есть пытались. Недолго. Иногда самая уродливая наемница может быть крайне убедительной. Тем более, что рассказала она действительно важные вещи. Я получила заказ на вашего графа. Малыш, успокой его. Ненавижу, когда мужчины так дергаются. Мне пришлось быстро перехватить за ногу возмущенно вскочившего Эшли, давая ему понять, может и не совсем вежливо, что девушек надо дослушивать, не перебивая. Юный аристократ изобразил бровушками нечто вроде «все, ты уволен», но поскольку его справедливого негодования никто не разделил, то он смолчал, а Сун продолжала. «Все знают, что я не берусь за работу, подразумевающую личные устроения клиента. Я охранница, наемница, телохранительница, но не телохранительница, ясно? В мою задачу входило найти некого господина Эльгенхауэра, внешность, рост, приметы представлены, и сделать все, чтобы он добрался до цели своего путешествия на слепую речку. Да-да, малыш, мне заплатили именно за то, чтобы он прибыл туда целым и невредимым. Я не знаю, зачем и кому это нужно, но не думаю, что все так просто. Теперь спрашивайте». Все уставились на меня. Я пожал плечами и кивнул гному. Туром большое топорище огладил бороду и весомо изрек: «Нет дурного всей работе совсем. Получено то, плачено что за. Нанимателя нам имя твоего поведай. Профессионалы не выдают имен». «Правда?» Гором обоблели оба гнома и, отвернувшись, начали тихо разбираться между собой насчет профессиональной этики наемника. Хотя весь шум явно сводился к одной теме: сколько ж доплачивают за такую щепетильность? Поэтому в порядке живой очереди поднял руку молодой эльф. «Госпожа, вы были с нами на Вороньей пустоши. Вы ели и пили за нашим столом. Говорят, вы отважно дрались вместе с Аркхом и графом против кукольных ведьм и воинов в черном, так что не мне упрекать вас в трусости. Но, как я понял, вы без объяснений бросили своих друзей в самом страшном месте, оставив их двоих на растерзание врагам. Это плохо вяжется с понятиями о чести. Разве что вы уходили, чтобы благородно умереть и возродиться в легендах? Нет? Когда-нибудь я сам его убью». Эшли мельком бросил на меня косой взгляд, и я прочел в нем точно такой же приговор остроухому сыну лесов и рощ. «Ты прав, эльф», — медленно сквозь зубы протянула Сун. «Возможно, где-то я допустила ошибку. Но одинокой девушке, лишенной мужской поддержки, приходится самой думать о том, что покушать и чем прикрыться. Желание востребованности исключает всякие женские капризы. Или ты в деле, или нет. Я берусь за любую работу, и малыш подтвердит, что я честно сражалась за жизнь Эшли. Он дошел до реки, а мои сомнения и муки совести касаются только меня. В конце концов, никто из вас не пострадал, не так ли?» «Вы что-то не договариваете, Сун», — подал голос мой прозорливый хозяин, видя, что остальные молчат. «Не хочу ни о чем допытываться, хотя один маленький вопрос все же не дает мне покоя. Как вы относитесь к этому Аркху?» «Что?» Одновременно вытаращились мы с наемницей. «Что вас связывает с малышом? Это чувства или сугубо деловые отношения? Он вам снился? Вы вспоминали о нем, когда ушли? Вы не хотели бы с ним?» Я сгреб его в охапку и унес от греха подальше, не дожидаясь худшего. Эшли вырывался и бурчал, сдержанно, без переходов на личности, и тем не менее. «Зря. Уверен, что зря. Она же почти раскололась. Малыш, видит небо, что я действовал исключительно в твоих интересах. Она не смогла бы сдержаться. Я видел блеск в ее глазах, как видел надежду в твоих. Она почти призналась. Я бы не стал на пути вашего счастья. Я бы отошел в сторону и позволил тебе, как другу. Ладно, поставь меня.